Уинни с жеребенком паслись на лугу. Они ушли вскоре после того, как Эйла позволила Джандалару приласкать их. Долина показалась ему зеленым райским островком, затерянным среди засушливых степей. Он ни за что не догадался бы о существовании такого чудесного уголка в этих краях. Повернув голову, он увидел скалистую расселину и часть каменистого пляжа, но затем снова перевел взгляд туда, где простиралась зеленая долина, дальняя граница которой находилась у излучины реки. Первым делом он понял, что Эйла живет здесь одна. Ему не удалось обнаружить ни малейших признаков присутствия других людей. Эйла немного посидела рядом с ним, затем ушла в пещеру и вернулась, прихватив с собой пригоршню зерен. Она выпятила губы, звонко и мелодично свистнула и разбросала зерна по выступу. Джандалар сообразил, что к чему, лишь когда прилетела птица и принялась клевать зерна. Вскоре вокруг Эйлы уже собралось множество птиц самой разнообразной окраски, больших и маленьких, которые то вспархивали в воздух, то вновь опускались на землю, чтобы ухватить еще зернышко. С громким писком и щебетом, воинственно распушив перья, они мельтешили перед глазами у Джандалара, пытаясь растолкать соперников и насытиться вдоволь. Лишь через некоторое время Джандалар заметил, что многие из звуков, которые он принимал за птичий щебет, издавала женщина. Она блестяще подражала пению самых разных птиц, и время от времени, заслышав знакомые звуки, одна из пташек садилась к ней на палец и начинала вторить. Порой Эйла подносила руку поближе к Джандалару, и ему удавалось прикоснуться к птице, прежде чем та успевала взмыть воздух. Склевав все зернышки, птицы разлетелись, остался лишь черный дрозд, который принялся петь на пару с Эйлой, весьма искусно выводивший звонкие заливистые трели. Когда дрозд улетел, Джандалар, который затаил дыхание, чтобы не спугнуть птицу и не помешать Эйле, с облегчением выдохнул воздух. «Где ты этому научилась?» «Просто потрясающе, Эйла! Мне еще ни разу в жизни не удавалось подступиться так близко к птицам!» Эйла улыбнулась. Она не совсем поняла, о чем он говорит, но заметила, что все это произвело на Джандалара глубокое впечатление. Она снова принялась подражать птичьему пению в надежде, что он скажет ей, как называется эта птица, но он лишь улыбнулся, давая понять, что восхищен ее мастерством. Она попыталась проделать то же самое еще и еще раз, но затем оставила свои попытки. Джандалар не понял, чего она добивается, но внезапно на ум ему пришла мысль, заставившая его нахмуриться. Она подражает птичьим трелям куда более искусно, чем Шамуд, игравший на флейте. Возможно, таким образом она общается с духами Великой Матери, принявшими обличье птиц. Когда еще одна пташка опустилась на землю возле ее ног, Джандалар бросил на нее настороженный взгляд. Но вскоре он забыл о тревоге, довольный, что наконец смог выбраться из пещеры, ощутить тепло солнца и свежее дыхание ветра. Увидеть долину. А Эйла радовалась тому, что Джандалар рядом с ней. Ей казалось чудом то, что он сидит здесь, на выступе, и она старалась ни на мгновение не закрывать глаза, боясь, как бы он вдруг не исчез, если ей случится моргнуть. Убедив себя в том, что он никуда не денется, она зажмурилась, чтобы проверить, долго ли выдержит, так и чтобы получить еще большее удовольствие, открыв их и увидев, что Джандалар по-прежнему рядом. Сидя с закрытыми глазами и слушая его звучный низкий голос, она испытывала невероятное блаженство. Солнце поднималось все выше, в воздухе становилось все теплее и теплее, и, взглянув на сверкающие воды реки, Эйла вспомнила о том, что утром ей пришлось обойтись без купания. Она побоялась, что Джандалару внезапно что-нибудь потребуется, и не захотела оставлять его одного. Но теперь ему уже гораздо лучше, и если что, он сможет в любой момент позвать ее.